как забуду. Рыжие кудри, крепость рук, меч твой, вносивший гибель всюду, из рога Турьева твой лук, помню и волка. С нами в мире вместе бродил он, вместе спал. Вечером я играл на лире, а он тихонько подвывал. Что же случилось? Чьей властью вытоптан был наш дикий сад? Раненый коршун, темной страстью товарищ дивный был объят. Спутанно помню кровь повсюду, душу гнетущий мертвый страх, ночь и герои, впавшие в груду, и труп товарища в волнах. Что же теперь? Сквозь ряд столетий выступил ты из смертных чащ, в смуглых ладонях лук и сети, и на плечах багряный плащ. Сладостной верю я надежде, лгать не умеют сердцу сны. Скоро пройду с тобой, как прежде, в полях неведомой страны. В библиотеке Михаилу Кузьмину. Михаил Алексеевич Кузьмин, 1872-1936 годы. Поэт, прозаик, музыкант-любитель. О, пожелтевшие листы в стенах вечерних библиотек, когда раздумья так чисты, а пыль пьянее, чем наркотик. Мне нынче труден мой урок. Куда от странной грезы деться? Я отыскал сейчас цветок в процессе древнем Жиль де Реца. Жиль де Рец, 1404-1440 годы. Маршал Франции, участник Столетней войны. Осужденный и казнен по обвинению в магии и садистских преступлениях. Считается одним из прототипов «Синей бороды». Изрезан сетью бледных жил, сухой, но тайно благовонный. Его, наверное, положил сюда какой-нибудь влюбленный. Конец. Еще талых женских губ его пылали жарко щеки, но взор очей уже был туп, и мысли холодно жестоки. И верно, дьявольская страсть в душе вставала, словно пенье, что дар любви, цветок, увясть был брошен в книге преступлений. И после там, в тени аркад, в великолепии ночи дивной, кого заметил тусклый взгляд, чей крик послышался призывный? Так много тайн хранит любовь, так мучат старые гробницы. Мне ясно кажется, что кровь пятнает многие страницы, и терн сопутствует венцу, и бремя жизни, злое бремя, но что до этого чтецу, неутомимому, как время? Мои мечты, они чисты, а ты, убийца дальний, кто ты? О, пожелтевшие листы, шагреневые переплеты! В пути. Кончено время игры, дважды цветам не цвести. Тень от гигантской горы пала на нашем пути. Область уныния и слез, скалы с обеих сторон и оголенный утес, где распростерся дракон. Острый хребет его крут, вздох его огненный смерч. Люди его назовут сумрачным именем смерть. Что ж, обратиться нам вспять, вспять повернуть корабли, чтобы опять испытать древнюю скудость земли? Нет, ни за что, ни за что. Значит, настала пора, лучше слепое ничто, чем золотое вчера. Вынем же меч-кладенец, дар благосклонных наяд, чтобы обрести, наконец, неотцветающий сад.